Потенциальный отец Мерлина номер два. Стоматолог. Амбарная вечеринка была назначена в Уимблдоне. Очевидно, Уимблдон — один к одному Дикий Запад, за вычетом языка, уровня солнечной радиации, климата, духа и дресс-кода. Мой холостяк номер два, 40-летний ортодонт по имени Боб, был родом с Дикого Запада до той же степени, до какой Дикий Запад — родина огуречных сэндвичей, чая с молоком и коронационного цыпленка. Примечание. Коронационный цыпленок — смесь разделанного холодного куриного мяса, трав и соуса на основе майонеза с добавлением карри. Впервые блюдо по этому рецепту было приготовлено к банкету в честь коронации Елизаветы II, 1953 год. Конец примечания. Даже в Стетсоне клетчатой рубашке он уместнее смотрелся бы в банке, чем в амбаре. Да и я-то не то чтоб ковбойка, хоть ближние мои не дадут соврать, сама на дыбы встаю довольно часто. Ковбоев я знавала исключительно офисных, моего бывшего мужа, например. «Как я рад, что ты сказала бывшего», — подмигнул Боб. Я подмигнула в ответ. Может, в ответ на такое я б и попону скинула? «Увы, я умею только два танца», — предупредила я. «Один вокруг шеста, второй не вокруг». «На амбарных вечеринках не нужно ничего уметь. Я танцую, а ты держишься за меня», — парировал он. Так я и сделала. И мне все понравилось. Всякий раз, горцуя друг мимо друга, то лицом, то наоборот, мы продолжали словесный квикстеп. «Амбарные пляски — такой турнир по потным шахматам», — пыхтела я, проскакивая в очередной проходке. «Это как с несварением желудка, рефрен за рефреном», — ответил он при следующем танцманевре. «Равно, как и музыка. Я все жду, когда уже, наконец, начнется мелодия. Но вот, как-то нет...» «Ага, к тому же музыкант поет ртом, но через нос». Я так давно не резвилась, что и забыла, как это здорово. К концу вечера я уже готова была метнуть лассо, примотать Боба к багажнику и приволочь добычу домой. Но Боб, вдовец и примерный отец, пожелал сначала познакомить наших детей, а уж потом приступать ко всяким пододеяльным упражнениям. Я столько раз увиливала от этого знакомства, что Боб в конце концов явился ко мне на порог, с пиццей, бутылкой вина и двумя дочками-подростками. Трепеща, я представила Мерлина, посредством окулярного семафора, умоляя его вести себя прилично. Мерлин разместился, как сумел, в кухонном дверном проеме, несуразный, неуклюжий. Я смотрела на сына, напряженного, как бухгалтер на чаепитии в саду, с пришпаклеванной к лицу улыбкой. Он изо всех сил старался казаться нормальным, и меня затопило жалостью. Пока Боб представлял своих девочек, а потом вел милую болтовню об их школьных делах, я пронаблюдала, как Мерлин выбирает в своем «ролодексе» выражение лица. Сначала заинтересован, потом приятно удивлен. Примечание. Ролодекс — вращающийся каталог с карточками, изобретен Арнольдом Нюстаттером и Хильдером Нилсеном в 1958 году. Конец примечания. Лучистые глаза моего сына то и дело перехватывали мой взгляд за подтверждением, все ли он делает правильно. Мерлин смеялся шуткам Боба, и я слала ему сигналы поддержки. После пира с пиццей я предложила Мерлину показать девочкам сад и попрыгать на батуте, а сама упала Бобу в объятия. Мне чудилось, Боб настолько хорош в постели, что спинка его кровати должна быть оборудована подушками безопасности. Но едва мои слюнные железы перешли в режим пуск, к нам ворвались девчонки. Мы с Бобом отскочили друг от друга, будто нас коротнуло. Дочки что-то наперебой зашептали папе, меня прошиб пот. Тут появился Мерлин и, продолжая вечер в духе гостеприимства и нормальности, изобразил улыбку, мучительную своей искренностью. «Все в порядке?» — спросила я, наконец, зная наверняка, что нет. Младшая девочка боролась со слезами и котой, умоляла отвезти ее домой. Теперь я уже потела сильнее Пэрис Хилтон, разгадывающей судоку. Боб отвел меня в сторону. «Судя по всему», — сказал он сурово, — «твой сын спросил у моих дочерей, сколько им лет. Когда они сказали, что им 13 и 15, он заметил, что у них, наверное, уже растут груди, И раз он тоже в пубертатном возрасте, в образовательных целях, ему было бы полезно на них взглянуть. Как же я мечтала, чтобы нам доставили что-нибудь вместо пиццы. Например, смертоносный макнаггет доктора Кеваркяна. Я глянула на Мерлина. Цветные леденцы его глаз по-летнему озаряли все вокруг весельем, не замечая никакой драмы. Я хотела рассердиться на него, но шапчонка сидела на нем под таким нелепым и трогательным углом, что меня, как всегда, окатило ожесточенным приливом нежности. «Ну, я тебя предупреждала, что мой сын чудак». «Чудак» — это мягко сказано. Следом он спросил, Боб стыдливо понизил голос, «о клиторах». Старшая дочь возмущенно перебила Боба. «Он спросил, короткий у меня клитор или длинный, или он у всех девочек одного размера?» «А потом», — рыдала младшая, — «потом он спросил меня, девственница я или еще нет. Он сказал, что это ужас потерять девственность, и почему я не забэкапила ее на какой-нибудь диск?» «Почему женщины так стесняются, когда им говорят, что у них красивая грудь? Это же комплимент», — несмело поинтересовался мой сын в полном замешательстве. Лицо ему скрутило в муках отвращение к себе, как это бывало всегда, если он понимал, что сделал что-то не то, но понятия не имел, что именно. «Я знаю, что нельзя трогать женщин за грудь, но не понимаю, почему. Меня же трогают за грудь, и ничего». Я попыталась разъяснить как можно быстрее и спокойнее понятие интимности и личного пространства. Мерлин впитывал каждое слово как заповеди Моисеевы. Большинство подростков предпочитает обсуждать термин «месячные» только применительно к уровням осадков и показателям солнечной активности. Мой сын желал знать каждый факт и цифру до последней подробности. Я провозилась в угольном забое просветительской беседы о сексе минут 15, не меньше. И тут в дверях появилась моя мама с подносом кексов, которые она испекла для дочек Боба. «Бабушка, почему моему пенису хочется, чтобы я его все время трогал?» — спросил у нее Мерлин без всякой связи с чем бы то ни было. «Ох, милый!» — гоготнула моя матерь. «Этим вопросом женщины задаются от начала времен. Если бы мы знали ответ, Занька, мы бы разрешили все проблемы на свете». «Где мои трусы-катапульта, когда они так нужны?» Когда Боб и его сметенные дочери откланялись, Мерлин вспомнил о хороших манерах и протянул на прощание руку. «Боб», — начал Мерлин, — «твои дочери очень сексуально воодушевительны. Наша встреча оказалась для меня физически вполне будоражащей. Скажи, пожалуйста, а твоему пенису хочется, чтобы ты его все время трогал?» Боб глянул на руку Мерлина с отвращением, вяло потряс ее и выскочил на улицу с такой прытью, что чуть не пробил в стене дыру в форме стоматолога. Так был романтически повержен во прах еще один бойфренд. Стало понятно, что случайные свидания в присутствии Мерлина равносильны миссии камикадзе. К марту я была готова позвонить папе Римскому и спросить, не нужны ли ему рекомендации по целибату. И тут мне напомнили, довольно резко и грубо, зачем я вообще некогда пустилась на эти поиски отца-заместителя. В тот день с неба осыпала какая-то ледяная дрянь. Я приехала с работы и обнаружила сына на крыльце. Он похоронно нахохлился под дождем. Я выскочила из машины, понеслась к нему, тут же заметив, что рубашка на нем порвана, а лицо в грязи. Я знала, кто преступник. Мальчишки из соседних государственных домов носили говнодавы на трехдюймовой подошве и ходили в развалку, не столько демонстрируя физическое превосходство, сколько из-за страданий геморроидального толка. Но они были кошмаром моего сына. И не мудрено, они постоянно травили его по дороге из школы домой. На этот раз они сперли его кошелек, где Мерлин хранил ключ, и вымазали его лицо собачьим дерьмом. «Мерлин, милый, что случилось?» Я прижала его к себе, а он сидел, весь сжавшись, онемев от ужаса. Ярость пронзила меня насквозь. За что они над ним издевались? Что им за радость от этого? Это же равносильно измывательству над мышью. «Они называли меня недоумком», — прошептал убитый горем Мерлин. «Они сказали, что лучше бы мой отец договорился о минете. Что это означает? Я недоумок, мам?» Огромные голубые глаза утопали в слезах. Сердце у меня в груди выдало одинокое оглушительное бум. «Сами они недоумки!» — рявкнула я. Его лицо мучительно скривилось, он зарылся головой мне в колени. Я погладила его по щеке, стерла платком фекалии, водила пальцем ему по ушку, утешала, пока горькие слезы не просохли. Мать ребенка с особыми нуждами, его личный юрист, отвоевывающий его право на образование, ученый на полные ставки, оспаривающий выводы врачей и прописанные рецепты, топ-менеджер, принимающий за него решения, а также его круглосуточные телохранители вышибалы. Отмыв Мерлина по душам и умиротворив его чашкой какао, я отправилась в соседний квартал и выловила этих малолеток, болтавшихся на заваленной мусором лестничной клетке. Точь в точь, как в нищих кварталах Магадишу за вычетом гламура. «Совесть у вас есть?» — потребовала я ответа своим лучшим тоном завуча. «Все равно, что бросаться на Волдеморта с ножом для масла». Они заржали мне в лицо, после чего бросились в рассыпную, а мне не достало прийти их догнать. Вот тогда-то я и возжелала высокого плечистого малого, который мог бы объяснить идиотам, что ни нос и ни два были сломлены ртом. Примечание, цитата из монолога шотландского стендап-комика, актера и музыканта Билла Уильяма Коннелли-младшего, год рождения 1942. Конец примечания. Придется вновь заняться интернет-знакомствами, также известными как полагательство на добросердие праздно шатающихся серийных убийц. Но тут вдруг провидение позаботилось о том, чтобы мне не пришлось опять хлопать ресницами перед очередными случайными детинами, поскольку вскоре я буквально налетела на Криса. Потенциальный отец Мерлина номер 3, пилот. Я возвращалась с Дублинской конференции по оценке обучаемости, устроенной большими образовательными шишками для шишек помельче вроде меня, хотя о чем я вообще говорю? В карьерном отношении проку от меня было меньше, чем моим волосам от меня, как от шиньона. Но как раз в очереди к такси мой чемодан сцепился колесами с чемоданом капитана. «Надеюсь, ваш полет прошел глаже», — фуражечка щегольски на бекрень, улыбка. «Терпеть не могу летать. Не понимаю, зачем вы сняли с меня полную цену за сиденье? Я всегда сижу на краешке, верните мне деньги», — ответила я. Пилот прищурился с искренним интересом. Я рассмотрела светло-карие глаза, густые изогнутые ресницы. Он рассмеялся, и мы зачирикали. Голос у Криса был глубокий и влажный, как теплая глина, скользящая между пальцев. Он совсем не походил на командира экипажа. Взъерошенные темные волосы до воротника, стройное вытянутое тело, элегантен, как матадор. 4 свидания спустя он предложил небольшое путешествие. «Вануату, пожалуй, далековато», — предположил он, нежа меня мягким взглядом. «Позитано, заездом в Равелла, может?» «По-моему, волшебно», — замурлыкала я. «Но любимый пункт назначения любой девушки, уютная точка, начинается на G». «Знаю, знаю это место. Найти непросто, но если добраться, оно того стоит. Такие виды». И он меня не подвел. Ни словесной игрой, ни иными. Когда, лежа в постели, мы, наконец, разъединились, он потрепал кружево на моем белье и назвал наши досуги негодованием. Крис был тонок и прям как карандаш, но стержень у него ого-го. И, конечно, какая же это радость, меня вновь целовали и ласкали. Через 2 месяца романа мы представили друг другу наших детей. Он недавно развелся, у него была 14-летняя дочь, а я на сей раз приняла меры безопасности, рассказав ему о вывертах Мерлина. Я была уверена, шестерни общения будут крутиться легче, если обо всем заранее предупредить. В конце концов, о сексе Мерлин теперь знал все. Я, однако, не осознавала, что из просвещения можно перегнуть. Мама приготовила свою знаменитую паэлью. Пока все остальные за кухонным столом радостно управлялись с едой, Мерлин был напряжен, как натянутая тетива. Челка застила ему глаза, как грива застенчивому пони. Крис жизнерадостно поинтересовался, скоро ли Мерлин начнет бриться, поскольку он уже подросток, и раз в доме нет мужчины, не преподать ли ему пару уроков через годик-другой. У меня внутри все расцвело. Это же почти обещание помолвки. Я озарила улыбкой своего кавалера, потом глянула на Мерлина и пошевелила бровями в знак поддержки. «Я, признаться, не понимаю, в чем смысл бритья», — выдал, наконец, Мерлин. «Они же опять отрастут. Волосы на теле вообще очень странная штука». У меня под мышками защекотало от пота. Я вдруг услышала, как в такт беседе уже тикает бомба замедленного действия. Я смотрела на маму в ванной и думал, а есть ли там пиписька? Вот правда, под всеми этими волосами. Гробовое молчание спикировало на нас и скоктило стол. Юная Крисова дочка пожирала глазами моего 13-летнего сына с изумленным ужасом. Какая там Пэрис Хилтон и Судоку? Я теперь потела сильнее Джорджа Буша за скреблом. Мерлин просиял, он улыбался мне блаженно, убежденный, что на сей раз я буду гордиться его успехами в светскости. «Кому еще салата?» — пискнула я, размазывая по лицу улыбку и телепатически заклиная Мерлина заткнуться. Я прочел все книги, которые мама мне дала. Мой сын настаивал на беседе с неумолимым рвением, и слова его врезались в прочие негромкие разговоры вокруг, сталкивались, давили друг друга, рикошетили от стен. Но у меня по-прежнему масса вопросов. Например, собаки умеют по-человечи? Ему никто не ответил. Мерлин же продолжал, хотя даже ему стало неуютно от общего молчания. «Я уже знаю, что у девочек волосы сначала вырастают на половых губах и только потом укрывают лобковый треугольник, а затем бедра. Волосы на лобке смягчают трение». Резкий тычок локтем под ребра, принятый во всем мире сигнал сменить тему. Но не для моего сына. Он только спросил растерянно. «Зачем ты меня тычешь в бок, мам? Я сообщаю верную информацию». Разволновавшись, он заговорил еще быстрее. Так конькобежец на истончившемся льду ускоряется, чтобы не утонуть. «Я бы хотел сделать важное объявление», — сообщил он официальным тоном. Про себя я взвыла, а вслух вполне резко предложила ему доесть поскорее, чтобы мы все могли перейти к десерту. «У меня по Люции», — победно воскликнул мой сын, воодушевленный этим открытием не меньше лабрадора в мясной лавке. Перед глазами заплясали черные точки. До меня дошло, сколько иронии было в моих усилиях и потраченных на логопедов средствах. Более всего на свете я возжелала для своего сына немоты. «Мерлин», — пролепетала моя мама, — «тебе не кажется, что это очень личная информация? Такие вещи стоит держать при себе, нет?» Мерлин возмущенно посмотрел на нее. «Ты же моя бабушка, ты же должна хотеть знать обо мне все». Слова Мерлина повисли в воздухе, как след от самолета. Оставалось только ждать, когда их развеет ветром. Тишину нарушила дочь Криса. Скроив лицо отравленной улитки, она вылетела вон к их машине. Мерлин, старательно изображая дружелюбие, включил свою самую высоковольтную улыбку. Ее можно было прожечь 4 слоя кожи на любом лице. Но в глазах плескалась болезненная беспомощность. Он желал покаяться за совершенную по неведению ошибку, но не мог, не понимал, в чем она заключалась. И вновь мое сердце метнулось к нему. Уходя, Крис осторожно похлопал моего сына по спине, словно опасаясь, что эта экзотическая зверушка может оттяпать ему пальцы. «Я тебе позвоню», — сказал мне он, но вскоре ушел в беспосадочный полет. Вообще-то я не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто все это время длилась эдакая непрерывная секс-олимпиада. Когда Мерлин пошел в 7 класс, я уже списала себя на берег одинокой, без сексуальной жизни амебы или любого другого одноклеточного организма. Лэмбет за 16 лет нашего обитания заметно изменился. Площадь по соседству заполонили мамашки, увлеченные йога-латесом и домашним хлебопечением. Они носили кольца на ногах, зодиакальной символикой, разумеется, и покупали чудесные деревянные игрушки с обучающим воздействием, которые так нравятся деткам. Видимо, деткам с географическими или плодово-ягодными наименованиями. Наш дом, восторг реставратора, так и остался неотреставрированным. Все постройки в округе претерпели архитектурное омоложение. Моя же смотрелась на их фоне еще потрепаннее и обтерханнее. Но только не изнутри. Когда-то я думала, что дамы, утверждающие, будто их штырят от домашних дел, просто моющие жидкости нанюхались, но в последние несколько лет я стала одержима чистотой. Сестра сказала, что это явно мой способ ощутить власть над хаосом в моей жизни, которая впрямь прирастала бардаком все сильнее. На Мерлиновой истерике соседи продолжали вежливо не реагировать, но поглядывали на него так, будто он только что выиграл право представлять планету в номинации «Межгалактический чужой с приветом». Я всем объясняла, что Аспергер не заразен, но родители этих Кассии, Киприн и Индиан все равно как-то не ощущали нашей принадлежности к их миру гастропабов и выбора тренажеров. К тому же на нашей площади я была единственной матерью, чей ребенок не ходил в частную школу. Местные образовательные чиновники распределяют детей в государственные школы по случайному, глубоко загадочному принципу. Эти бюрократы сами, очевидно, учились в школе здравого смысла и логики имени бешеного пса Каддафи. Они отвергли мое предложение поместить Мерлина в ту школу, где преподавала я сама. Так я могла бы защищать его, не сходя с места. В начале каждого учебного года я снова и снова пыталась выбить для Мерлина место в спецшколе, что подразумевало ежегодный визит в кабинет Лаи на ритуальное бичевание, пост, принесение девственниц в жертву и так далее. Но постепенно пришлось смириться с тем, что скорее в амишской деревне откроется стрип-бар, чем Мерлин получит обещанное место. Можно было бы судиться с нашей местной образовательной бюрократией за неисполнение Мерлинова постановления, но мне бы это обошлось в 25 тысяч фунтов на адвоката, еще в 20 тысяч за все необходимые справки и медосмотры. Или надо было занимать еще одну бесконечную очередь, на сей раз, за юридической поддержкой. А некоторые говорят, что, мол, не все одной мне. Средняя школа Мерлина оказалась еще хуже начальной. Жилистые бледные юнцы в его классе стригли волосы до щетины и были мускулисты, как бойцовые собаки с глазами бритовыми. Мерлин оказался для них лаками и некуда. Газеты бурлили статьями об увеличении численности заключенных в лондонских тюрьмах. Я почти уверена, все они вышли некогда из средней школы моего сына. Из местных происходило столько уголовников и головорезов, что Холмарку стоило бы выпускать отдельную линию открыток, исключительно для продаж в нашем районе, с подписями вроде «Чтоб вся жизнь была хатка», «Четких апелляций» или «Верхних тебенар». Когда Мерлина вторично сунули головой в унитаз, я записалась на встречу с очередным тамошним директором. Я питала надежды, что он будет участливее и деятельнее двух или трех предыдущих, однако отправились мы с Мерлином к директору, как осужденные на казнь. «Это все экзамен, да, мам?» — удрученно спросил меня Мерлин. «Ты ставишь мне оценки от 1 до 10, да? Ну, чтобы проверить, гожусь ли я в нормальный?» Когда новый директор сплел пальцы домиком, сразу стало понятно, что надежды нет никакой. Домикоплательщики обычно директоры-недоделки. Пока он бубнил, что у него недостаточно доказательств, чтобы наказывать провинившихся, я смотрела на своего живого, необычайного сына и мечтала только об одном — укрыть его от мира. «У меня так и крутится в голове то, что те хулиганы мне сказали, — доверился мне Мерлин, когда мы вернулись домой, — что я размазняк, кретин и недоумок. Тело устроено так, чтобы выташнивать все загрязненное. Почему мозг не умеет тошнить, мам?» Тут не сила мозга нужна, а просто сила. Я, не сходя с места, решила, что найду, мать ее, эту силу любой ценой. Через интернет, вслепую, да хоть на улице, если потребуется.